Сейди. Позже той же ночью я просыпаюсь, медленно прихожу в себя и обнаруживаю Уилла в зачехленном кресле в углу комнаты. В сумраке с трудом различаю фигуру, черный контур силуэта и слабое свечение белков глаз. Он сидит, наблюдая за мной. Некоторое время я лежу, еще слишком сонная и растерянная, чтобы спросить, чем это он занят, и предложить ему вернуться в постель. Растягиваюсь на кровати, перекатываюсь на другой бок, увлекая за собой одеяло, и поворачиваюсь спиной к сидящему в кресле Уиллу. Он сам вернется, когда сочтет нужным. Сворачиваюсь в позу эмбриона, подтягиваю колени и прижимаю к животу. И задеваю что-то на кровати. Сначала мне кажется, что это плотная подушка Уилла с пенным наполнителем, но вскоре я ощущаю выпуклость позвонков и лопатки. Муж лежит рядом со мной, без рубашки. Его кожа липкая и теплая на ощупь, волосы откинуты на бок и спадают на шею и на матрас. Уилл со мной в постели, а не в углу в кресле. В комнате есть кто-то еще. И этот кто-то наблюдает за нами спящими. Резко сажусь и вглядываюсь в темноту, в горле комок. «Кто здесь?» Пытаюсь спросить я, но удается выдавить только «ах». Тянусь к прикроватному столику, чтобы повернуть выключатель лампы. Но прежде чем я успеваю это сделать, до меня доносится тихий размеренный голос. Ее слова тщательно взвешены. «На твоем месте я бы этого не делала». Имаджин встает с кресла, подходит и осторожно присаживается на край кровати. «Что ты здесь делаешь? Тебе что-то нужно?» Стараюсь не выказать тревогу, но притворяться не так-то просто. Я в панике. Мне следует почувствовать облегчение, что это Имаджин, а не кто-то чужой, но я не чувствую. Ей нечего делать поздно ночью в моей спальне. Я уставилась на девушку, пытаясь понять, почему она здесь. Ищу взглядом какое-нибудь оружие, хотя мне тошно от одной мысли, что Имаджин могла прокрасться в нашу спальню, чтобы причинить вред. «Что-то не так? Хочешь о чем-то поговорить?» Уилл даже не шелохнулся, спит крепко, как и всегда. «Ты не имела права», — шепит Имаджин, тихо закипая, — «залезать в мою комнату!» Сердце сжимается в груди. Первое, что приходит мне в голову — соврать. «Я не заходила к тебе. Теперь мне стоит вести себя как можно тише. Не хочется, чтобы Уилл знал, куда я ходила. Что вместо того, чтобы принимать ванну, я обшаривала ящики и карманы его племянницы. Уилл назвал бы это вторжением в личную жизнь. Он не одобрит подобный обыск». «Врунья!» — сидит Имаджин сквозь зубы. «Да нет же, честное слово, я не заходила к тебе». Ее следующая фраза — как удар под дых. «Тогда что там забыло твое вино?» Мое лицо вытягивается. «Да, меня поймали на горячем». В памяти всплывает четкая картинка. Я ставлю бокал на стол, чтобы без помех обыскать комнату. А потом, убегая в торопях, забываю его на столе. Как можно было сделать такую глупость? Ой. Я пытаюсь придумать оправдание, но ничего убедительного не приходит на ум, и я молчу. Никогда не умела хорошо врать. «Если ты когда-нибудь...» — начинает Имаджин. И резко замолкает, оставляя меня теряться в догадках. Встает с кровати. Теперь она выглядит еще выше, что дает ей преимущество. Она возвышается надо мной, и у меня перехватывает дыхание. Имаджин не слишком крупная девушка, наоборот, худенькая. Но высокая, видимо, гены по отцу. Элис была миниатюрной. Теперь Имаджин совсем близко. Она никогда раньше не казалась такой высоченной. Наклоняется и выдыхает мне в ухо. «Держись подальше от моей комнаты!» И слегка толкает меня локтем для пущей убедительности. А потом исчезает. Выходит из спальни, бесшумно скользя по деревянному полу. Значит, и вошла она также бесшумно. Я лежу взволнованная, не в силах заснуть, внимательно прислушиваясь, не вернется ли она. Не знаю, сколько это продолжается, но в конце концов я уступаю дреме и снова погружаюсь в сон.